Глава 37. Разрыв. «Мой старый друг, мне очень жаль сообщать тебе такие скверные новости, но меня попросила Кэролайн, а ты же знаешь, как я отношусь к вам обоим. Думаю, для тебя они не окажутся полной неожиданностью. Некоторые твои замечания за последний год наводили на определенные мысли. Сам знаешь, как ей было горько, когда ты улетел. Нет, не думаю, что тут замешан кто-то еще. Мне бы она призналась, но рано или поздно, в конце концов, она привлекательная молодая женщина. С Крисом все в порядке. Он, естественно, не знает, что происходит. Во всяком случае, он не пострадает от всего этого. Он еще слишком мал, чтобы понимать такие вещи, а дети так поразительно эластичны. Минутку, мне надо заглянуть в словарь. Ах да, гибки. И об остальном, возможно, не столь важном для тебя. Тот взрыв бомбы все еще пытаются объяснить несчастным случаем, хотя, конечно, в это никто не верит. За отсутствием иных происшествий общая истерия угасла. Остался лишь, как выразился один из комментаторов, синдром оглядки через плечо. А еще кто-то раскопал стихотворение столетней давности, описывающее сложившуюся ситуацию так метко, что теперь его цитируют все, кому не лень. Действие происходит в последние дни Римской империи. Жители, собравшись у врат великого города, ожидают прибытия захватчиков. Император и сановники облачились в самые роскошные тоги и приготовились произнести приветственные речи. Сенат закрылся, так как любые законы, выпущенные им сегодня, будут завтра отменены новыми господами. И вдруг с границы приходят ужасные новости, никаких захватчиков не будет. Комитет по встрече в замешательстве распадается, все расходятся по домам, разочарованно бормоча, и что же нам делать теперь без варваров? Ведь это бы был хоть какой-то выход. Константинос Кавафис, ожидая варваров, перевод Ильинской. Чтобы эти стихи звучали полностью современно, нужно только одно небольшое изменение. Они называются «Ожидая варваров», но на этот раз варвары мы сами. И чего мы ждем, неизвестно, только оно определенно не потрудилось явиться. И еще одно. Ты слышал, что всего через несколько дней после того, как эта штука прилетела на Землю, умерла мать командора Боумана. Крайне странное совпадение. Правда, персонал дома престарелых утверждает, что она никогда не проявляла ни малейшего интереса к новостям, и потому они никак не могли на нее повлиять. Флойд выключил запись. Дмитрий был прав, новости не застали его врасплох, но от этого было не менее больно. Но что было делать? Откажись он от полета, на что явно надеялась Кэролайн, чувствовал бы себя виноватым и неудовлетворенным весь остаток жизни. Это вконец отравило бы брак. Лучше уж явный разрыв, а расстояние смягчит боль расставания. Или нет? Может и нет. В каком-то смысле от этого было только хуже. Куда важнее расстояние, чувство долга, ощущение принадлежности к команде, посвятившей себя одной цели. Значит, Джесси Боуман больше нет. Возможно, он должен винить себя и в этом. Ведь он помог отнять у нее единственного оставшегося сына, и его гибель вполне могла вызвать нервный срыв. Как следствие, он вспомнил дискуссию на эту самую тему, затеянную однажды Уолтером Керноу. «Почему вы выбрали Дэйва Боумана? Мне он всегда казался сухарем. Не то чтобы он был недружелюбен, но когда он входил в помещение, температура будто падала сразу на 10 градусов». «Это одна из причин, почему мы его выбрали. У него не было сильных семейных привязанностей, кроме матери, которую он не часто навещал. Как раз такого человека можно отправить в долгий полет с неизвестным финалом». «А как он стал таким?» «Думаю, психологи могли бы это объяснить. Я, конечно, видел его досье, но это было очень давно. Там было что-то о погибшем брате и об отце, который погиб вскоре после этого в одной из аварий первых челноков. Не следовало мне этого говорить, но, думаю, теперь это уже неважно». Это и было неважно, но все равно интересно. Сейчас Флойд почти завидовал Дэвиду Боуману, который прилетел в это самое место свободным человеком, не обремененным эмоциональными связями с Землей. Нет-нет, все это самообман. Хотя собственная боль клещами стиснула сердце, к Дэвиду Боуману он испытывал не зависть, а жалость.